Глава 6. Ренат. Касаюсь ее губ пальцем, а у меня шею затягивает. Выть охота. Дикое желание, как огромная волна, накрывает меня, и я не могу понять, откуда оно взялось. Что эта чертовка со мной делает? Хочу ее. Понимаю, что сейчас это неуместно, но телу не прикажешь. Поправляя член в штанах, пытаюсь уложить его удобнее. По всему телу разливается жгучее желание обладать ею, будто это сейчас главное. Ника смотрит на меня своими огромными глазами, а я не могу оторваться. Ее пухлые, такие мягкие губки приоткрываются и манят. Кажется, что весь мир вокруг исчезает, остаемся только я и она. Готов забить на всё и поцеловать ее. Плевать, что она там видела, а что нет. Мой взгляд блуждает по ее стройным ножкам, полупрозрачному топу и открытой шее, от которой исходит дурманящий аромат терпко-сладких духов. Никогда не любил тяжелые запахи на женской коже. Но ей идет. Перестаю себя контролировать. Наклоняюсь к Веронике и вдыхаю ее запах. «Что у тебя за духи?» Вырывается у меня совершенно не по теме. Девчонка зажата между мной и дверью машины. Чувствую ее дрожь. И это почему-то возбуждает еще сильнее. Каждое ее, даже самое незаметное движение, только разжигает мое желание и делает Нику еще более притягательной. «Я...» — теряется она. «Что?» Громко и медленно выдыхаю, беря себя в руки. Стискиваю зубы до хруста и заставляю себя отстраниться от Вероники. «Пожалуйста», — шепчет она. Ужас в ее глазах вызывает во мне неожиданное чувство вины, но оно быстро тонет в волне желания. «Не надо, я не переживу. Лучше сразу убейте». Кладу руку на стройную коленочку и сжимаю ее в своей ладони. «И если ты расскажешь мне все...» Сдвигаю руку вверх под яркую юбку. «Я подумаю над тем, чтобы отпустить тебя». Она смотрит мне в глаза, я уже сам не верю в свои слова. «Отпустить? Что за бред я несу? Я не могу, да и не хочу ее отпускать». «Да что я могла видеть, сидя за мусорным баком так далеко? Я только слышала выстрел и смех». Она упирается обеими ручками, не позволяя мне сдвинуть мою руку выше. Хотя стоит мне приложить хоть немного силы, и все ее потуги пойдут прахом. Мне определенно нужно спустить пар, иначе думать не смогу. «А потом?» — спрашиваю я, чувствуя, что терпение на исходе. «Тот мужчина?» Ника нервно смотрит в окно за мою спину, будто Антон все еще там. «Он услышал меня. Я пыталась убежать, но он догнал». «И как же так вышло, что Тоха со всеми его наклонностями так и не трахнул тебя, когда поймал?» «Да что бы я с этим уродом?» Кричит Ника, а в ее тонком голосе вдруг рождается столько силы, я бы сказал, даже ярости. Внезапно понимаю, что мою руку больше никто не пытается остановить, а в щеку прилетает слабый удар. Аж глаза шире открываю. «Я лучше сдохну!» Злобно смотрит на меня эта сладкая малышка. Но вижу в ее прекрасных голубых глазах осознание содеянного. «Боже!» Закрывает она рот обеими руками. «Простите. Умоляю, я не хотела, просто вы...» С интересом наблюдаю за тем, как Вероника извиняется. Надо же, бойкая девчонка, однако. Если задеть правильные струны. Ника вызывает во мне смешанные чувства, желание и раздражение одновременно. Но думки снова сворачивают не в то русло. Любопытно, как громко Вероника может стонать во время секса. Мысленно уже стягиваю с нее трусики. «Так, мать твою, стоп, Ренат, угомонись!» Требую в собственных мыслях. «Сначала дело, развлечение потом». И Вероника дышит, как кошка, загнанная в угол, разве что не шипит. Глаза полны слез. Пересиливаю себя и убираю руку с ее коленки. «Ладно, верю». Отворачиваюсь к дороге, иначе могу и не сдержаться. Кажется, слишком давно у меня не было бабы. Нельзя так. «Правда?» — пищит Ника. «Ты же понимаешь, что не отделаешься моей рукой на твоей ноге, если соврала мне». спрашиваю железным голосом. «Да, я...» Собирает она буквы в неясные слова, а меня немного отпускает. «Дам тебе 2 дня на раздумье». Продолжаю, не обращая внимания на ее замешательство. «Потом мы встретимся, и ты мне все расскажешь еще раз. А я решу, что с тобой делать. И это не обсуждается, ясно?» «Но зачем?» «Зачем-зачем? Хочется мне так. Ты же не думаешь, что после того, что ты видела и слышала, я так просто тебя отпущу?» Говорю вслух, а про себя думаю, что не отпущу вообще. «Клянусь, я не пойду в полицию!» Взвизгивает она. «Могу даже к родителям уехать. Только не трогайте меня!» Она все же срывается на плач. «Я жить хочу!» «Именно поэтому ты и придешь через 2 дня туда, куда я скажу. Еще вопросы?» Ника мотает головой и опускает взгляд. «Замечательно!» Киваю. «А теперь адрес». «Какой адрес?» Резко приходит в себя она. «Тот, где ты живешь», спокойно говорю. «И не думай меня обмануть, я узнаю об этом». Выдерживаю паузу, позволяю ей понять, что я не шучу. «Адрес, куколка, пока я не передумал». Подмигиваю Нике, она вжимается в дверь еще больше. Но это бесполезно.